Глава 22. «На север?» — рявкнула Сареева, когда я рассказал о новом задании. «Он совсем охренел!» «Госпожа!» — вновь напомнила ей о приличиях моя опекунша. «Вот здесь очень в тему, Жанна!» — усмехнулась боярыня и ударила по столу. «Арманов совсем страх потерял!» «Да еще и с группой!» — задумчиво пробормотал Федор. «Это точно неспроста!» «Конечно!» — кивнул я. «Он снова попытается меня убить. Но если в прошлые разы не вышло с одиночными наемниками, то сейчас он решил нанять уже полновесную компанию, да еще и из опытных убийц. Как вы понимаете, у меня появились серьезные проблемы, от которых просто так уйти не получится. Арманов направил меня в далекие края, где, по его словам, открылись довольно жуткие врата Церанга, закрыть которые пока никому не под силу. Аргументировал он мою, так сказать, командировку тем, что у зрителей это вызовет настоящий восторг. К тому же местным охотникам не хватает именно тех сил, которые имеются у меня. Конечно, я ни капли не поверил его словам, но отступать тоже не собирался. «И что ты намерен делать?» — обратилась ко мне Жанна. «Сам полезешь в петлю?» «А у меня есть выбор». Я вопросительно вскинул брови. «Как видите, он поставил меня в тупик». «Но ехать просто так тоже не вариант», — покачал головой Федя. «Тебе нужна подстраховка». «Именно поэтому с господином Боярским поеду я», — заявил Константин. «Здесь от меня все равно мало проку, а там я смогу присмотреть за всеми». «Уверен», — нахмурилась Жанна. «Конечно», — улыбнулся он. «Я несколько лет служил на флоте и кое-какую военную подготовку имею. К тому же мы будем вооружены, верно, госпожа Сареева?» «Естественно», — вырвалось у той. «Можете взять все, что приглянется, но не забывайте, что в случае чего под раздачу попаду и я». «Не переживайте», — улыбнулся в ответ я. «Мы обойдемся малой кровью». «Это меня и беспокоит». Насыщенный на события день пролетел совершенно незаметно. И вроде бы много чего произошло. Но вот за окном сгустились сумерки, а на небе вспыхнули первые звезды. Вид из этой части здания не менялся, впрочем, как и то, что я вновь остался в спальне не один. «Я позвонила Сваровской», — прошептала боярыня, сидя на моих коленях. Решив посидеть в кресле, полюбоваться на ночное небо с бокалом вина в руках, я и не думал, что продолжение будет столь пикантным. Хотя, чего врать, все мы догадывались, что хозяйка поместья не упустит возможности, чтобы заглянуть ко мне на приватную беседу. «И что она сказала?» Я нахмурился, так как речь шла о том, к чему мне стоит готовиться. «Арманов с ней в сговоре?» «Ждет тебя завтра в гости, и нет», — хмыкнула женщина и провела ладонью по моей щеке. «Нинель никогда до этого не опустится. Однако, как я поняла, Арманов долго бродил по корпусам и беседовал с охотниками». «Думаешь, он кого-то завербовал?» «Вполне возможно. Иначе зачем ему это?» «С Нинель они говорили лишь о возможных вратах, в которых можно тебя послать. И, кстати, о севере не было и речи». «Значит, завербовал», — усмехнулся я и сделал еще глоток красного полусладкого. «И что-то подготовил. Осталось узнать, можно ли пустить в расход тех, кто решит на меня напасть». «Есть какие-то сомнения?» — удивилась боярыня. «Любой, кто пытается отнять у тебя жизнь, достоин смерти». «С этим я не спорю», — кивнул я. «Однако, если кто-то прознает, что я убрал охотников, то скандала не избежать». «Верно», — Сареева задумалась. «Но мне кажется, ты уже придумал, как решить эту проблему». «Пока еще в процессе». «Отлично. Тогда я не буду тебе мешать, если сделаю так». С этими словами она соскользнула на пол и встала на колени передо мной. Ее теплые ладони сжали мои обнаженные бедра, а пылкие губы сомкнулись на... «Кажется, я начинаю верить во что-то божественное», — раздался сладостный шепот Пафи. Рано утром мы с Константином отправились прямиком в Академию охотников. Если в прошлый раз меня встретили так себе, то сегодня все прошло более приятно. «Боярский?» — зычный голос директрисы заставил вздрогнуть всех, кто находился в это время в холле. Ну, кроме меня, конечно же. «Да, госпожа Сваровска», — улыбнулся я высокой и стройной женщине. «Ко мне в кабинет, живо!» Она махнула рукой и первой направилась по коридору. Мне же оставалось только последовать за ней. И да, конечно же, Константин остался в машине. Хотя я, если честно, и не думал отдыхать с директором охотников. Мне не хотелось проявлять на ней очарование. Все же звание магистра получают непростые люди, поэтому рядом со Сваровской следовало быть крайне осторожным. «Что ж, мой юный друг», — очаровательно улыбнулась директриса, когда мы оказались в ее кабинете один на один. Она удобно откинулась в своем кресле, я же ютился на стульчике. Пусть мягком, но все равно скромном. Видимо, так делается специально, чтобы гость чувствовал себя стесненным перед хозяином. «А теперь скажи мне, пожалуйста, как так вышло, что ты смог раскрыть подставных полицейских, да еще закрыть одни из врат Церанга?» «Вам ведь и так все известно», — я просто пожал плечами. «Просто так вышло». «Максим!» — она выпрямилась и нахмурилась. «Сказки будешь своим журналисткам рассказывать, а мне нужна правда». Ее янтарные глаза алчно блеснули. «Не бывает таких чудес, чтобы какой-то мальчишка мог столь просто уничтожать монстров и их повелителей. Ни за что в это не поверю. И за свою удачу лучше даже не заикайся». «Ладненько», — неуверенно пробормотал я. «Тогда могу открыть вам небольшой секрет. Правда, я и сам в нем не до конца уверен». «Не поняла». Женщина заинтересованно посмотрела на меня. «Мне кажется, что в прошлой жизни мой отец мог иметь связь с кем-то из демонов». Робко начал я. «Или полудемонов, суккубов, если говорить проще». «Суккубов?» Она подозрительно прищурилась. «Намекаешь, что ты полукровка?» «Нет, что вы!» — хохотнул я. «Моя мать была человеком, да и отец тоже, пусть и сильным магом. Но что-то мне подсказывает, что им удалось каким-то образом заложить в меня программу охотника, каковым мог являться сам, если бы не родовая война». «Интересная мысль», — Сваровская побарабанила пальцами по столешнице. «Не исключает логики, однако слишком притянута за уши». «Согласен», — кивнул в ответ я. Поэтому я и сам не уверен, насколько она может оказаться правдоподобной. На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Директриса буравила меня взглядом, явно не собираясь верить моим словам. Но и я не желал так просто сдаваться, поэтому тоже не отводил глаз. «Ладно», — в конце концов произнесла она и усмехнулась. «Речь ведь сейчас должна идти не об этом. Уверена, тебя интересует недавнее посещение Арманова нашей академии, верно?» «Все так», — согласился я. «Как я и говорила Анне, понятия не имея о том, что он выдаст подобную чепуху». Она снова нахмурилась. «Честно говоря, после того, как он послал тебя к тем вратам, мне хочется надрать ему зад. Все же я должна решать, кто и когда посещает сложные врата. Но раз ты согласился, то любое мое вмешательство испортит репутацию как тебе, так и мне. Так что вы не будете мне помогать?» «С чего ты взял? Я уже проверила тех охотников, которых нанял Арманов для твоего сопровождения во врата». «Так он все-таки кого-то нанял». «Тебя это смущает?» «Более чем», — фыркнул я. «Он же пытается...» «Так, стоп, парень». Женщина вскинула руку, заставив меня замолчать. «Во-первых, не нужно бросаться беспочвенными обвинениями. А во-вторых, я лично ручаюсь за тех людей». «Если так, то я спокоен». Врал, конечно, врал. Разве могли остаться какие-то сомнения, что Арманов вновь нанял людей пришить меня? Ну, получается, что они обманули доверие Сваровской. Точнее, обманут в недалеком будущем. «А еще у меня есть к тебе предложение, Максим». Теперь в ее дьявольских глазах, черт, ведь они и правда выглядят сверхъестественно, плясали азартные огоньки. «Не хочешь ли ты перейти в нашу академию уже сейчас?» «Вот прямо сейчас?» — изумился я. «Нет», — она рассмеялась и отмахнулась от меня. «Конечно нет, Боярский, у тебя и без того уйма дел, но...» — снова стала серьезной. «После того, как вернешься». «Но что насчет школы?» поинтересовался я. «С ней я разберусь, не переживай», — хитро улыбнулась Сваровская. «Тем более, как я помню, в условиях Арманова была речь и о ней». «Да, и о трех порталах. Один ты закрыл, скоро закроешь и второй. Когда вернешься, получишь диплом. А потом сразу к нам». «Хм, заманчиво. А в чем подвох?» «Почему же сразу подвох?» «Хорошо. В чем ваша выгода, госпожа Сваровская?» — спросил я прямо. «Ты один из лучших охотников нашего города, да еще и телезвезда», — ответила она. «Лишний пиар нам не помешает. К тому же я хочу, чтобы ты помог моим студентам, показал им какие-нибудь приемы или научил чувствовать магию». «Ага, вот оно что», — произнес я. «Допустим, условия приемлемы, но боюсь, что кое-кто может меня не взлюбить как из профессоров, так и из студентов». «Это я тоже беру на себя», — ответила женщина. «Отчитываешься лично передо мной, остальные не имеют на это права. Конечно, если я сама не укажу на доверенного мной человека». «Понял вас», — кивнул я, понимая, что разговор можно считать завершенным. «Я могу идти?» «Конечно», — Сваровская мило улыбнулась. Но когда я встал, игриво добавила. «И еще, Максим, не забудь, когда вернешься, найди меня». «Мы в жопе», — была моя первая мысль, как только мы вышли из академии. «С чего вдруг?» — не поняла Пафи. «Вроде бы все отлично прошло». «Издеваешься?» — невольно вырвалось у меня. Но я тут же прикусил язык, видя удивленные лица прохожих. Поэтому дальше продолжил уже мысленно. «Ты слышала, что она сказала напоследок?» «Найди ее, и что с того? Обычная фраза». Не понимала суккуба. «Может, она тоже на тебя запала?» «Глупости. Это и так было понятно, что я ее найду. Сваровская просто играет со мной». «И что в этом плохого? Я до сих пор не могу въехать». «А то, что эту фразу мне бросила Артара, когда мы были в подземелье Сальмонеллы. Помнишь, она что-то задумала, и я вхожу в эти планы». «Стоп. Ты хочешь сказать, что глава Академии Охотников и главная сестрица связаны?» «Не знаю, ничего не знаю», — я мотнул головой. «Но нам все равно надо перестраховаться, и для начала зайдем к одному нашему знакомому. Есть у меня к нему один вопросик».